Глава 11. 9 сентября. 17 часов 30 минут. Равена бросил взгляд на часы и встал. Наступило время возвратиться к себе в отель. «Дела идут хорошо», — сказал он Мальту. «Надо будет открыть еще несколько борделей. К нам поступает больше девушек, чем мы можем принять». «Флики из Денвера идут по нашему следу, патрон», — проворчал Мальту. «Там скопилась куча жалоб о похищении девушек. Было бы лучше немного выждать». Равена в знак согласия кивнул головой. «Хорошо, поработайте пока в Клинленде. Когда где-то становится слишком жарко, надо на время оставить это место в покое и поработать в другом. Я вернусь к себе». «А ты съезди в клуб 22. Туда должна поступить новая партия девушек. У Грэнтома сейчас слишком много других забот, чтобы еще и ими заниматься». Мальту сказал, что он обязательно к вечеру побывает в клубе. Равена ушел. Он чувствовал себя неспокойно весь день, так как отлично понял трюк гостиничного детектива с серебряным портсигаром. Вряд ли отпечатками его пальцев заинтересовалась полиция. Флики не прибегли бы к услугам такого типа, как Харрис. 3 месяца комфортабельной жизни не притупили в нем чувство опасности. Он делал слишком большой бизнес, чтобы понапрасну рисковать. Выйдя на улицу, Равена на минуту заколебался. Внутренний голос подсказывал ему, что не следует возвращаться в отель. «И однако», — со злостью подумал он, — «туда придется ехать, так как там находятся деньги». Уже подъезжая к отелю, он наклонился и сказал шоферу такси, чтобы тот проследовал дальше. Он откинулся на подушку сиденья и внимательно оглядел здание. Вокруг не было ничего подозрительного, но это не удовлетворило его. На первом же перекрестке он остановил машину и расплатился с шофером. Из телефона автомата позвонил к себе, однако портье ответил ему, что его номер не отвечает. «Моя жена вышла?» — спросил Равена. «Я не видел, чтобы она выходила», — ответил портье. Равена повесил трубку. Несколько обеспокоенный еще и этим обстоятельством, он решил позвонить Грэнтому в его контору. Но там ответили, что Грэнтом куда-то уехал, и его ожидают с минуты на минуту. «Куда он отправился?» «К миссис Ласси». Равена позвонил миссис Ласси. Ему ответил грубый голос незнакомого ему человека. Равена сказал, что он хотел бы переговорить с мистером Грэнтомом. «Кто у телефона?» — сухо спросил голос. Равена догадался, что это Флик, и почувствовал, как у него на спине выступил холодный пот. «Передайте ему, что с ним хотел бы переговорить Флеминг», — сказал он. «Сейчас он занят», — ответил голос. «Вам имело бы смысл прийти сюда и переговорить с ним лично». «Очевидно, я так и поступлю», — ответил Равена и повесил трубку. По-видимому, там произошло что-то серьезное. Равена позвонил Мальту. «Покрутись около отеля и посмотри, что там происходит», — проинструктировал он его после того, как рассказал о телефонном звонке в дом мадам. «Никому не лезь на глаза, просто посмотри. Через час я жду тебя у Фрэнки». «Хорошо», — ответил Мальту. Равена вышел из телефонной кабины и остановил проезжавшее мимо такси. Он дал шоферу адрес дома миссис Ласси. «Останавливаться не надо», — объяснил он шоферу. «Просто проедь мимо дома, и все». Через несколько минут они были около борделя, и Равена увидел возле входа 2 полицейские машины и карету скорой помощи. Несколько полицейских со строгими лицами сдерживали толпу. Проехав еще 2 квартала, Равена остановил такси, расплатился с шофером и медленно пошел назад по противоположной стороне улицы. Рука его в кармане сжимала пистолет. Около дома он смешался с толпой и прислушался к разговорам, ожидая дальнейшего развития событий. Послышались звуки сирены. Взвизгнув тормозами, остановились еще две полицейские машины. Толпа приблизилась к ним, увлекая за собой и Равену. «Что здесь происходит?» — спросил он у человека, стоявшего рядом с ним. «В борделе была драка», — с видимым удовольствием ответил сосед. «Говорят, что тамошние шлюхи набросились на двух парней и убили их». Равена невольно вздрогнул. «Как убили?» «Очень просто», — вмешался в разговор сосед слева. «Девушки окрысились на двух мерзавцев, хозяев борделя, и спустили их. Так и надо этим подлецам». Как раз в этот момент открылась дверь, и полицейские начали выводить девушек. Толпа встретила их появление ироническими воплями. Полицейские подсаживали девушек в машину, бесцеремонно подталкивая их дубинками. Бесплатный спектакль для толпы зевак удался на славу. «Сегодняшнюю ночь флики определенно скучать не будут», — громко проговорил сосед слева. «Готов поехать с вами как свидетель», — завопил другой. Толпа грохнула от смеха. Равена узнал Фан, Жюли, Андре. Заметил, что их руки скованы наручниками. Он позеленел от злости, но сдержался. Каждая из этих девушек приносила ему значительную прибыль. О чем таком думали флики, устроив облаву в одном из его борделей? Затем он перебрал в уме все, что услышал в толпе, и стал ждать продолжения. Когда машины с девушками уехали, в дверях появились два санитара с носилками. На них лежало тело, прикрытое простыней. Сразу же за первой парой на пороге показалась и вторая, тоже с носилками в руках. «Ну что я говорил?» — торжествующе заметил сосед Равены. «Вон и парни, которых они убили». Равена уже достаточно насмотрелся подобных сцен и мог представить себе, что произошло. Оставаться здесь становилось опасно, и он, стараясь быть незаметным, выбрался из толпы и двинулся прочь. Мальту, наверное, уже тоже что-нибудь узнал. Равена как раз проходил мимо телефонной кабины. Он бросил на нее взгляд, секунду поколебался, потом все же вошел в нее и набрал номер прокурора. «Мансфельд», — переспросил он, когда ему ответили. «С вами говорит один из друзей Грентома. Что происходит? Как вы допустили, чтобы полиция провела облаву в нашем заведении?» «Кто со мной говорит?» — сухо спросил Мансфельд. «Это не важно, но если вы хотите по-прежнему получать деньги, надо немедленно освободить девушек», — зарычал в трубку Равена. «Да вы с ума сошли! Нет, это невозможно!» — сказал Мансфельд, отбросив всякую осторожность. «Вы разве не знаете, что они натворили?» «Что?» «Они накинулись на Грентома и Эллера. Боже мой, посмотрели бы вы на то, что они с ними сделали. Теперь ничего не остается, как только возбудить судебное дело. Авторитетные лица города уже знают о случившемся и требуют судебного разбирательства. Мы не можем замять это дело». Равена почувствовал себя плохо. «Необходимо, чтобы вы обязательно освободили этих девушек», — снова заорал он в трубку. «Вы понимаете, чем все это может кончиться? Как только они начнут давать показания, им уже не удастся заткнуть рот. Все дело взлетит на воздух, и вы вместе с ним. Вы слышите меня, Мансфельд?» «Что?» «Мне плевать на ваши трудности. Нужно, чтобы ни одна из этих шлюх не смогла произнести ни одного слова. Понятно?» Голос Мансфельда задрожал от сдерживаемого негодования. «Я не знаю, кто вы такой, мистер, однако если вы имеете какое-то отношение к происшедшему, то должны были не допустить случившегося. У нас на руках два трупа. Сент-Луи уже верстает подробности. Вслед за ней, я уверен, это дело подхватит все газеты страны. Общественность потребует самого пристального расследования. Подобной сенсации не было за всю историю не только нашего города, но и всего штата. Поэтому самое разумное, что вы можете сейчас сделать, это поскорее убраться отсюда и позволить всем причастным к случившемуся самим выкручиваться и спасать свои шкуры. Неужели вы думаете, что я соглашусь потерять деньги, вложенные в это дело, лишь только потому, что трусы, вроде вас, от страха наложили в штаны и попрятались в щели? Я не прекращу своих усилий даже тогда, когда меня начнут брать приступом и пересажают всех моих шлюх. Теперь вы понимаете, как обстоят дела?» Воцарилась пауза. Затем Мансфельд устало сказал: «Ничего у вас не выйдет. Подумайте сами. Как только девушки окажутся в участке, у них тотчас же возьмут показания. Я уверен, что они не станут молчать, и моментально выяснится, что не все они местные, что некоторые из них — пропавшие жительницы других городов и даже других штатов. В дело тут же вмешается ФБР. Оно примет это дело к своему производству. Нет, с этим кончено. Дальше каждый из нас должен устраиваться сам. Каждый должен сам спасать свою шкуру». Равена в сердцах бросил трубку и вышел из кабины. Он дрожал от сдерживаемого гнева. Мансфельд прав, дело рухнуло слишком стремительно, чтобы у него оставалось время на раздумья и попытки что-либо изменить. Необходимо бежать, пока сюда действительно не нагрянули агенты ФБР. Нельзя терять ни минуты. Равена остановил такси и сказал адрес Фрэнки. Там он договорился о встрече с Мальту, хотя сейчас отдавал себе отчет в том, что место выбрано не совсем удачно. Достав бумажник, просмотрел его содержимое. В нем оказалось немного, всего около $200. При мысли о деньгах, оставленных в отеле, его снова охватила ярость. Он должен, черт возьми, забрать их, даже если ему придется идти на пулеметы. Рассчитавшись с шофером у входа в бар у Фрэнки, Равена, сжав в кармане рукоять пистолета, быстро и стремительно вошел в помещение. Мальту, Лефти и маленький Джосс уже ждали его и быстро подошли к нему. «У вас есть машина?» — сухо спросил он их. Лефти утвердительно кивнул головой. «Она стоит за углом. Тогда едем». Они вышли через черный ход и сели в машину. «Куда ехать, патрон?» — спросил Лефти. «Пока не знаю. Поезжай прямо». Машина отъехала от тротуара. «Ты что-нибудь обнаружил?» — спросил Равена у Мальту. Вид у того был расстроенный. «В отеле Флики. Они увели Салли. Что происходит, шеф?» Судорога искривила лицо Равены. «Это все проклятый Грентом. Я приказал ему убрать Эллинджера, а он этого не сделал». «Что же теперь будет?» — спросил маленький Джосс растерянно. «Нам надо убираться из города». Равена молча кивнул головой. «Но сначала нужно взять деньги из отеля», — добавил он спустя минуту. «Но я же вам сказал, что там Флики», — повторил Мальту. «Они наверняка их уже забрали». Равена отрицательно покачал головой. «Ни один Флик не сможет открыть мой сейф. Без денег мы не можем покинуть город». «Джинны тоже, наверное, уже там», — сказал Лефти. «Неужели?» — удивился Равена, обнажая в усмешке свои острые зубы. «Ну и что из того? Тогда и им придется отступить перед нами. Даже если они собрали в отеле весь свой гарнизон, они не смогут нас удержать». Остальные трое обеспокоенно переглянулись. «Но ведь их парни тоже неплохо стреляют», — сказал маленький Джосс. «Значит, придется выяснить, кто стреляет лучше. В отель», — приказал Равена.